как Арсеньев воспринимал Гольда, своих же отцов. Что с нами случилось? Дома меня ждало короткое письмо от Рулева. «Юноша, или теперь ты уже муж, если хочешь видеть великий эксперимент Рулева, приезжай, тут чудеса творятся. Зорницы в небе и лики ангелов возникают среди облаков. Пообещай своему научному мастодонту тонну рыбы высшего качества. Я тебе ее достану. И бери командировку на год».